фирма расширяется. Добавила веса – это, пожалуй, слишком мягко сказано. Стратегия подняла Yahoo до самых высот. Стратегия построения имиджа компании окупилась сторицей за счет преданности клиентов, которая продолжает влиять на число пользователей сети. К 1997 году исследование, проведенное онлайн-исследовательской группой NPD, показало, что у Yahoo наивысший уровень пользовательских симпатий, 92% пользователей оценили работу Yahoo как отличную и очень хорошую, и предпочтений. Из всех опрошенных пользователей 26% используют Yahoo чаще других систем. Для сравнения, AltaVista пользуется 17%, веб-краулер – 14%. Когда книга готовилась к печати, Yahoo продолжала сохранять популярность среди пользователей. Данные Mediametrics на июль 2000 года показали, что Yahoo стоит на третьем месте у пользователей домашних и рабочих компьютеров. С другой стороны, Nielsen Net Ratings поставили Yahoo на первое место из пяти ведущих веб-сайтов, как по количеству пользователей, так и по совокупному времени, проведенному пользователями на сайтах, которые еще в июне 2000 года едва превышало 1 час. Такие умопомрачительные цифры можно объяснить лишь колоссальными усилиями Yahoo по построению имиджа компании. Именно эти усилия превратили сегодня Yahoo в мощный маркетинговый механизм. Секрет успеха в привлечении 3 разных групп пользователей, используя для каждой группы свое послание. Как мы отметили ранее, построение имиджа началось с ориентации на начинающих пользователей, для которых Yahoo рекламировалась как развлекательная, простая и даже эксцентричная справочная система. Повзрослев, Yahoo привлекла деловое сообщество профессионализмом и мастерством в менеджменте. Вдобавок, Yahoo является лидером на рынке веб-рекламы. Yahoo продолжает продвигать свою торговую марку на множестве фронтов. Торговая марка Yahoo стоит на огромном количестве товаров, от журнала Yahoo Internet Life до сноубордов. Компания участвует в выпуске товаров, услуг и интернет-ресурсов, которые мы более подробно рассмотрим в следующей главе, совместно с такими уважаемыми лейблами, как Ben & Jerry's, Visa и MCI. Теперь компания будет использовать популярность своей торговой марки на абсолютно новом рынке корпоративных услуг, что уже обсуждалось ранее. Секреты построения имиджа компании. Вы достигнете успеха, если будете помнить об этих 3 основных элементах. Первое. Всегда сохраняйте в сознании представление об имидже компании. Мы понимаем, что этот термин уже избит, но при всем желании мы не смогли придумать, как выразить это лучше. Ваше представление – важнейший компонент успеха торговой марки. В Yahoo никогда не забывали о том, что это мультимедийная интернет-компания, а не технологическая компания. Вот почему Yahoo добилась успеха и сохраняет свою силу. Компании, забывающие о своих первоочередных задачах в бизнесе, слишком часто ставят стабильность своих торговых марок под угрозу. В конце концов, если фирма не уверена в точности, зачем она существует, у ее клиентов уж точно не будет этой уверенности. Второе. Правильно позиционируйте свою компанию относительно конкурентов. Знать, кто или что ты есть, важно, но пользователи хотят также знать, где вы находитесь на рынке и с кем конкурируете. Yahoo могла легко попасть в западню, позиционировав себя как поисковая система. Поисковые системы во время основания компании действительно были популярным ресурсом, но в компании знали, что ее будущее не только в том, чтобы указывать людям на другие веб-сайты. Эту идею Yahoo доказывала и продолжает доказывать своим пользователям. Посмотрите, сайт AskJeeves.com представляет себя как первого в мире интернет-дворецкого, а не как поисковую систему. Ваше послание к пользователю должно преследовать те же цели. Четко объясните вашему пользователю, кто вы и чем отличаетесь от остальных. Третье. Ваш голос должны узнавать. Тут имеется в виду индивидуальность, и у Yahoo она, конечно же, есть. Вы видите ее в их рекламе, вы слышите ее в заявлениях для прессы. Зайдите на домашнюю страницу знатока стиля Марты Стюарт, и ее имя будет преследовать вас по всей странице, от почты Марты до поздравлений Марты. Конечно, ваш голос, возможно, придется немного изменить в зависимости от рынка, на котором вы хотите обосноваться. Yahoo шла к этому всю свою историю, работая сначала для отдельных пользователей, потом для рекламодателей, а затем для торговых компаний. Главное – говорить тем голосом, который слушатели готовы и хотят услышать. Как строить свой имидж? Как подтверждает история разработки бренда Yahoo, для создания устойчивого имиджа требуется умение поддерживать свою индивидуальность, не забывая в то же время о необходимости постоянных изменений. Это совет Уильяма Райана, человека, который помог Yahoo стать тем, чем компания является сегодня. Кеннет Робертс, исполнительный директор Lippincott and Margulis, нью-йоркской консалтинговой компании, специализирующейся на создании индивидуального имиджа корпорации, соглашается с этим утверждением.